Тема о духовничестве и о духовности абсолютно центральна для всей церковной и личной жизни в церкви. Потому что духовность надо понимать не как религиозные переживания, а как действие Святого Духа в человеке. Один из древних писателей говорил о том, что что вера – это сознание того, что Бог живет в нас самих. И что это сознание мы называем верой, потому что это уверенность в чем-то невидимом, но непоколебимо ясном для нас. И духовность заключается в том, что человек поглубже входил в свое нутро, в свои глубины, и прислушивался бы к тому, что говорит Дух Святой в нем. Конечно, на этом пути человек может впасть в иллюзии, думать, что его личные желания или переживания являются действием Святого Духа. Но при некоторой церковной прошколенности, то есть если человек научен хотя бы в достаточной мере трезвости, когда человек уже не воображает, что все, что в нем происходит, от Бога, а очень осторожно относится к тому, что от Бога, а что не от Бога, сличая свои мысли, переживания, опыт с Евангелием самим, изучением отцов, то можно искать духовности, то есть жизни Духа в себе самом. Но тут громадную роль может и должен был бы играть священник, и раньше священника даже, самая церковь. Церковь, понимаемая, с одной стороны, как общество людей, которые веруют во Христа, которые живут по Его заповедям, и это очень важный момент, который претворяют в жизнь то, чему Христос нас учит, и которые друг друга поддерживают, указывая друг другу ошибки и новые пути, по которым можно идти. И вот в этом контексте церкви как общество верующих, как Самарин называл церковь организмом любви, божественной любви, священник может играть решающую и очень важную роль. Но все зависит от того, как он это свое место по отношению к воздействию Святого Духа и к тому, что происходит в человеке, сам понимает. То, что меня поражает часто, это то, с какой уверенностью молодые священники, и не такие молодые священники, думают, что они могут на всякий вопрос ответить категорически, решительно, и что они могут человеку указать его путь, безусловно. И это порой бывает губительно, потому что священник, будь то на исповеди, будь то в частном разговоре, должен знать свои границы. Я помню, как два раза в его жизни к святому Амвросию Оптинскому приходили люди с вопросами, которые их не только тревожили, но которые для них были решающими для жизни. Я помню, в обоих случаях святой Амвросий им ничего не ответил. В течение одного дня, двух дней, трех дней. И, наконец, в двух этих случаях человек, пришедший с надеждой на ответ, к нему обратился с вопросом: «Что же это такое? Я тебе ставлю вопрос, ты мне не даешь ответа?» И Амвросий с грустью отозвался на это, сказав: «Как я могу тебе ответить? Я вот уже 3 дня молю Божию Матери о том, чтобы она меня просветила, и она не отвечает. Как же я тебе могу ответить?» Если каждый из молодых священников, или даже старых священников, духовников, ставил бы вопрос так. Мне поставили вопрос, который для человека может быть жизнью и смертью духовной. Что же мне делать? Могу ли я ему ответить или нет? У меня сейчас довольно большой опыт жизненный и священнический. Почти 50 лет я священствую в этом приходе. И основываясь на том, чему меня учили мои духовные наставники, основываясь на том, что я читал у отцов, я пришел к заключению, что есть 3 разных положения. Иногда священник слушает исповедь молитвенно, слушает всем сердцем, всем умом, и одновременно эту исповедь молитвенно приносит Богу, потому что ответ должен идти от Него, а не от самого священника. И бывает, что в какой-то момент вдруг становится ему совершенно ясным, что надо ответить так, а не иначе. Порой это удивительно. Порой не знаешь даже, почему. Потому что это не укладывается чисто логически в том, что было сказано исповедующимся. Но глубже, чем слова, глубже, чем даже звук голоса, манера исповеди, духовник может уловить что-то и ответит именно на этот вопрос. Это бывает редко, но это бывает. И к этому духовник должен прислушиваться с полным благоговением. Но раньше, чем он ответит, он должен помолчать перед лицом Божиим, зная, что на нем сейчас ляжет огромная ответственность. Другой тип, другой случай, более обычный. Духовник слушает то, что говорит исповедующийся или пришедший к нему человек за советом. И он не может сказать, что то, что он ему ответит, от самого Бога. И стыдиться ему не приходится, потому что мы находим у святого апостола Павла несколько мест, где он говорит: «Это я вам говорю именем Христовым. А это я вам говорю от себя». От себя это не значит от себятина. Это значит из моего опыта, из того, что я познал, из того, что Бог мне открыл в разные другие времена. Но то, что ты сейчас говоришь, не укладывается в простой ответ. И я тебе скажу то, что мне думается, мне, не Святому Духу, не Христу, а то, чему я научился из чтения Евангелия, из углубленного размышления, из чтения отцов, из молитвы, из опыта жизни. Я с тобой этим поделюсь. А ты это прими и сам продумай, что из этого тебе подходит, что из этого отвечает на твою нужду. Не принимай мои слова как Слово Божие, но принимай как слова, сказанные человеком, который с тобой делится своей самой сокровенной жизнью. А бывают случаи, когда ты ничего не можешь ответить на поставленный вопрос или никак не можешь разрешить создавшуюся проблему. И тогда ты должен иметь честность сказать: «Я ничего тебе на твой вопрос или на твою нужду ответить не могу. Я буду о тебе молиться, ты молись дальше, ты борись со своей проблемой, но ответа у меня для тебя нет, и я тебе не дам никакого ответа, который был бы ложью или который был бы выдумкой». Тут очень много требуется от духовника честности и отказа от иллюзий. Мне приходилось несколько раз в России встречаться с проблемами, которые меня в ужас приводили. О том, как духовник давал такие ответы, которые ломали человека и не выводили его на путь жизни. Что же тогда делать? Я думаю, что в таких случаях человек должен иметь честность сказать духовнику: я не могу принять вашего совета. Я не могу последовать тому, чему вы меня сейчас учите, потому что все мое нутро отказывается от этого. И духовник, и это очень важно, должен иметь и смирение, и честность сказать: иди с миром, спроси другого, или поживи и вернись, я буду думать и молиться, и ты молись и думай. Но никак не сметь навязать человеку то, чего ни Дух Святой, ни его мудрость собственная не подсказали. И это относится не только к молодым священникам, которые по учебнику стараются давать ответы. Это относится даже к пожилым священникам, которые, да, говорят о долгом опыте исповеди и духовной жизни собственной, но которые не доросли до такой меры, что они могут отрешиться от себя. От себятины никакой не говорить. Не выдумывать от своей ложной мудрости ответы, от которых Бог отказался бы. Я помню такие случаи. Я помню случай одной молодой женщины, еврейки, безбожницы, которая в жизни никакого смысла не видела. И случайно ей в руки попало Евангелие. И она мне рассказывала о том, что, почитав хотя бы немножко из Евангелия, она почувствовала, что есть жизнь, что есть смысл, что Христос для нее стал жизнью. Она обратилась к моим одним друзьям, которые ее очень внимательно, вдумчиво приготовили к крещению, и она крестилась. Крестил ее не молодой священник, а опытный, как будто, приходской священник. И когда она была уже крещенная, миропомазанная, он ей сказал: а теперь, что ты Христова, ты должна до конца своей жизни каяться в том, что твои предки убили Христа. И она мне говорила о том, что эти слова убили все в ней. Христос, который был для нее жизнью, стал смертью. Что ей делать? И я поступил так, как, вероятно, нас по учебникам учат не поступать. Я сказал: отвергни то, что тебе было сказано. И сказал другое о том, что теперь, что она Христова, что она вместе со Христом несет трагедию своего народа, со всей любовью, которую Христос проявил тем, что Он стал человеком и умер за этот народ и за все прочее человечество. Это один пример. Но можно было бы таких примеров принести множество. И это очень страшно. И поэтому первое, чему должен научиться священник, это тому, что есть разные степени в его духовнической роли. Когда ты совершаешь божественную литургию, ты облачен, ты покрыт как бы облачением. Которые тебя делают иконой. И совершает божественную литургию сам Христос. Когда к тебе обращаются за советом, ты можешь говорить изнутри своего опыта, из того знания, которое ты приобрел от чтения, но и только. Если вдруг Дух Святой нечто тебе не подскажет. Но ты должен все время помнить, что первое, чему ты должен научиться, это углубленному молчанию. Молчать умом, сердцем, всем твоим существом, с такой глубиной и цельностью, чтобы ты мог расслышать то, что говорит исповедующийся тебе или говорящий с тобой. Потому что иногда человек говорит слова, которые соответствуют в его представлении, самой истине, реальности. Но он сам не может эту реальность видеть в полноте. А когда ты слышишь его слова, ты часто слышишь в его голосе нечто другое. Его голос говорит более правдиво, чем слова могут выразить его состояние. И если ты будешь слушаться в его голос, если ты будешь вмалчиваться в его глубину и в свои глубины, ты, может быть, услышишь то, что он не умеет высказать, и то, что отвечает или подсказывает шепотом порой Святой Дух и тебе, и ему. И это, мне кажется, первое, чему духовник должен научиться. Молчать. Молчать благоговейно. Молчать благоговейно. Молчать трепетно. Молчать с готовностью признаться в полном незнании или с готовностью сказать слово, которое слово от Бога. И тогда духовничество является для того, кто к нему пришел, путем к духовной жизни, не к формальной жизни по уставам, а к той глубинной жизни, которая происходит от того, что совершилось в этот момент, в момент исповеди, в момент разговора, или в связи с этим встреча. Но встреча со Христом, встреча с Богом, и что все в этой встрече, что остальное все второстепенно. Вот то, что я хотел бы сказать о духовничестве и о духовности. Как должен осторожен быть духовник для того, чтобы не закрыть путь Духу Святому. Часто забывают преподаватели или главенствующие в богословских школах то, что молодой человек приходит полный жизни, полный желания служить Христу и Церкви, но что он может быть сам еще не созрел для своей собственной жизни. И когда приближается конец его обучения, часто ему ставится вопрос о том, ты чего хочешь, монашество или брака? Если ты хочешь быть священником, ты должен сделать этот выбор. Потому что если ты не женишься, то ты не можешь стать священником, не став монахом. Безбрачное священство раньше разрешалось только после 50 лет, когда человек уже созрел и знал свой путь.

Я очень резко был воспитан в православии с момента, когда я стал верующим. Я помню, что когда я впервые попал в Англию много лет тому назад, мне был поставлен вопрос о том, что я думаю о католичестве. И я ответил, можно быть или христианином, или католиком. И мне представлялось, что нет никакого выбора, что если ты хочешь быть христианином, то ты должен быть православным. А с другой стороны, мне опыт до этого еще доказывал обратное. Я помню во время войны, как один из наших офицеров 6 раз вышел из окоп для того, чтобы внести обратно раненых солдат. Его привезли ко мне в больничный пункт, пробитым пулеметными пулями, при смерти. Он ожил. И когда мы с ним познакомились ближе, оказалось, что он просто неверующий. Что в Бога он не верит. Но что допустить, что другой человек умер бы, без того, чтобы он его попробовал спасти, было немыслимо. Можно не сказать, что этот человек чужд Богу. И что принадлежит к божественной области человек, который ни за что не выйдет из окопа, ни за что не рискнет своей жизнью. Я вспоминаю другой случай. Один мой товарищ, русский, который всегда жаловался на то, что он слишком рослый и слишком широкоплечий, что все на него смотрят. Я помню, как-то в метро он стоит, и маленький мальчишка его дергает за рукав и говорит, «Эй, ты, тебе не скучно там, наверху, одному стоять?» И он, конечно, не радовался такому к себе отношению. А потом, во время войны, он мне написал письмецо, в котором говорил, между прочим, «Я всегда жаловался на то, что я такой широкоплечий и рослый, а теперь я радуюсь на это». Потому что, когда бывает обстрел, двое могут спрятаться за моей спиной. Это совсем другое дело. И то, что человек исповедует все элементы веры, символ веры и церковные правила, и устав, и так далее, ничего не говорит о том, что он поистине верующий христианин. И в Евангелии совершенно ясно сказано, что не всякий, кто меня называет Господом, будет мною признан. А те, которые живут согласно Евангелию. И в этом отношении, мне кажется, профессор Зандер много лет тому назад в одной из своих книжки написал очень мудро и реалистично о том, что когда два человека в чем-нибудь расходятся, начинается сначала со спора, потом может дойти до ссоры, а потом они друг от друга отворачиваются и уходят каждый в свою сторону. И он тогда говорит, они еще опираются друг от друга спинами, но они бесконечно уже далеки друг от друга, потому что не смотрят в иную бесконечность. А потом они расходятся, идут. И проходят годы, а с церквами проходит столетие. И в какой-то момент они вспоминают другого. Вспоминают уже не ссору свою, а старую дружбу. И останавливаются. И ставят перед собой вопрос. А что же с ними случилось за эти годы? Мы же были такими друзьями. И мы так зло разошлись. И оба поворачиваются в ту сторону, где другой может быть, и видит издали какой-то силуэт. Черт лица не различишь, но он где-то такой есть. И сначала любопытство, а потом воспоминания прошлого, согревающееся сердце, заставляет идти ближе и ближе. И в какой-то момент вдруг они узнают своего старого друга. Да, за эти годы он изменился. Он постарел. Он одет не так, как было. Он стал другим человеком. И человек ставит себе вопрос, что же между нами общего? Не то, что нас разделило, а что осталось от старой любви, от дружбы, от общих убеждений. И они начинают приближаться, и начинается разговор. И при этом разговор не о том, что нас разделяет, а разговор о том, кто ты, во что ты веришь. Какая цель твоей жизни? В чем ты видишь смысл самой жизни? И оказывается, что очень много общего. И не только в экуменическом порядке, между верующими различных вероисповеданий, но вообще между людьми самого разного рода. Мне вспоминается разговор, который у меня был в России. С молодым, нет, не с таким молодым, с моим сверстником, безбожником. Мы с ним говорили о вере и о безверии. И, наконец, он мне говорит, ну, а что у меня общего с Богом? Я ему говорю, а вы во что-нибудь верите? Да, говорит, я верю в человека. Я ему говорю, общего у вас с Богом ваша вера в человека. Потому что Бог в человека верит. Он верил в человека, когда он его создавал. Он верил в человека, когда он его не уничтожил за измену. Он верит в человека настолько, что сам он стал человеком и умер за человека. У вас общая вера с Богом есть. И я думаю, что если уж до этого можно дойти, то можно и поставить вопрос о том, что основное в твоей вере? Христос, любовь, готовен свою жизнь отдать за других? Это мы в течение войны видели и не раз. И в течение партизанской жизни видели и не раз. Как человек, который во многом с нами расходился в убеждениях, свою жизнь отдавал для того, чтобы спасти другого, с которым у него общего ничего не было. И вот когда мы впервые стали членами Всемирного Совета Церквей, я был одним из участников русской делегации. И я помню, как за нас говорил на этом первом собрании, когда нас принимали как членов движения, владыка Иоанн Венланд. Он встал и сказал, что мы благодарны за то, что нас принимают как братья, потому что мы Христовы. И что мы не приносим вам чуждую вам веру. Мы приносим вам неизмененную веру первых столетий. Примите от нас это свидетельство и принесите те плоды, которые мы не сумели принести. И мне кажется, что это было замечательное слово, обращенное к инакомыслящим и к людям иной веры. Я здесь общаюсь с людьми всех вероисповеданий. И со всеми у меня одно общее. Мы верим во Христа. Мы верим в Бога. Мы верим в человека. Мы верим в истину. И мы можем обсуждать все наши проблемы без злобы, без взаимного сопротивления, а вслушиваясь то, что другой знает о Боге, слушаясь то, чему его научил Дух Святой и столетия жизни. И от некоторых можем многому научиться. А некоторым мы можем дать богатство православия. Но речь не идет о том, чтобы обратить непременно всякого, который нам встречается, о том, чтобы поделиться с каждым тем сокровищем, которое представляет собой православие, и вглядеться в его несовершенное вероисповедание и найти какой-то способ выделить в его вере то, что его может приблизить к полноте истины. И мне вспоминается рассказ из жизни святого Силуана Афонского, как его посетил один из русских епископов, который занимался миссионерской деятельностью в Китае, и который ему говорил о том, что китайцев, буддистов, совершенно невозможно обратить в христианскую веру, что они совершенно закрыты и что и стараться не стоит. И Силуан ему говорит: «А что вы делаете для того, чтобы их обратить?» «Я иду в капище, ожидаю момента тишины и начинаю им говорить: что же вы молитесь этим истуканом? Это дерево, это металл. Они безмолвны, они ничего не могут сделать. Разбейте все это и обратитесь ко Христу». И Силуан ему говорит: «А что же тогда бывает? Меня бьют и выкидывают вон». Силуан улыбнулся и говорит: «А знаете, что вы могли бы сделать? Пойдите в такое капище, встаньте в уголок и посмотрите, как они молятся, с какой искренностью и правдой они молятся не тем истуканом, к которому они обращаются, а к тому Богу, который может услышать эту молитву. И сядьте рядом с ними и скажите им: а вот расскажите мне о своей вере». И каждый раз, когда кто-нибудь из них будет говорить нечто близко к нашему пониманию, вы его остановите и говорите: как это прекрасно. Вот если к этому прибавить то и другое, какой полноты ваша вера бы достигла. И постепенно вы внесете в их сознание элементы Евангелия. И я думаю, что так только и можно. Что порой надо начать с веры в человека. Помню, что Бог верит в человека так же, как ты и он. И эту веру в человека ему помочь раскрыть, углубить и найти Христа через свою веру. Если это можно сказать об буддистах, то тем более можно сказать об инославных. Нас разделяют, да, столетия разногласий, но нас соединяет одно – вера в единого Бога и во Христа, до готовности жизнь отдать за Него, если мы на это способны. Но смеем ли мы, православные, сказать, что мы таковы, а они не таковы? Нет, не смеем. Есть множество инаковерующих, которые веруют активно, деятельно, которые любовь Божию проявляют в делах милосердия, так как мы не проявляем порой. Часто мы уходим в благочестие, а наш ближний, наш брат от этого не получает ничего. Я помню очень благочестивого человека, который жил тогда во Франции. Он не пропускал ни одного нищего без того, чтобы ему помочь. Нищий стучался в дверь, он ему открывал и говорит: «Стой наружу! С твоими грязными сапогами не смей в мой коридор. Подожди». И он приносил ему супу и хлеба, ешь. И тот ел. Потом он вынимал монетку, клал ему в руку, говорил, ну, ты теперь все получил, иди себе. И захлопывал дверь. Как вы думаете, это было проявление истинного православия? Где была любовь? Нищий уходил униженный. Да. Он поел супа и съел хлеба. У него был грош в руке. А человека он не встретил. Верующего он в нем не мог познать. А у меня есть другой пример, который меня очень поражает. Он, это пример из православной жизни. Я когда во время немецкой оккупации, я одно время преподавал в русской гимназии, когда был участником сопротивления французского. И там преподавал человек, который когда-то был моим начальником, когда я был в юношеской организации. Он был человек строгий, суровый, прошедший Первую мировую войну, революцию, эмиграцию, дикую, неописуемую бедность. И как-то я вижу, то есть не я один, а мы все видим, идя в гимназию, как он идет перед нами, и вдруг остановился перед нищим, который сидел при дороге. Он снял шапку, что-то ему объяснил, ничего ему не дал, а нищий вскочил на ноги и обнял его. И Леонид Александрович пошел дальше. Когда он пришел в гимназию, его дети обступили. Кто этот человек? Он ваш родственник? Или он друг? Или приятель? Вы его хорошо знаете? Как это так? Вы сняли шапку перед нищим, а он вас поцеловал. И они из него вымучили ответ о том, что он шел с другого края Парижа пешком, потому что у него не было денег на метро. Он увидел этого нищего, и он подумал, если я пройду мимо него, не отозвавшись никак, он подумает, вот еще сытый, который мимо меня проходит, и которому дела нет до того, жив я или сдохну с голоду. И он остановился. И для того, чтобы ему показать, что он на равных началах, человек с человеком говорит, он шапку снял. Ему объяснил, я тебе ничего дать не могу, у меня ничего нет. Я это с этим нищим потом разговаривал. И он мне говорит, я никогда ни от кого столько не получил, как от этого человека, который во мне признал человека, снял передо мной шапку и со мной заговорил. Вот. А таких примеров не только среди православных, среди инославных очень много. И поэтому экуменическое движение заключается в том, чтобы обеспечить встречу. Встречу не на бумаге, встречу неформальную, встречу не о том, что нас разделяет или соединяет, а живых людей, которые являются воплощением своей веры во Христа и в Церковь, и которые с нами могут поделиться тем, чему их научила за столетия эта вера, и с кем мы можем поделиться тем, чему нас поучила наша вера, и трагедия русской истории, и трагедия русской эмиграции. Я думаю, что в этом отношении экуменизм заключается не в том, чтобы сглаживать границы, а в том, чтобы так сблизиться с человеком, чтобы ему можно было все сказать во всей правде и резкости, но не обижая, не унижая, не оскорбляя, а делясь с ним с болью в душе, с нашей болью о том, что мы разделены, а вместе с этим верим во Христа и хотим быть Его учениками, а не чьими другими. В своем послании к собору я выразился очень резко о католичестве, о том, что мы не можем верить в дружелюбные движения со стороны католичества по отношению к православию, потому что цель католичества в силу их веры поглощение православия и обращение всех к католическую веру. И тут я должен сделать некоторые развлечения, которые я не сделал в этом послании, потому что был маленький параграф в длинном послании. Я думаю, что нам надо различать две вещи. Верующего католика, будь то он священник, епископ или мирянин, который живет своей верой и который ею делится, потому что у него переполнено сердце любви к Богу и любви к тому человеку, с кем он говорит. И с другой стороны, Ватикан и управление. И это очень разные элементы. Я думаю, что доверять Ватикану и его представителям мы не можем. Что единственная их цель – это размыть православие и превратить нас в католиков. Но общаться с живым католиком, будь он священник, епископ или мирянин, мы можем на основании нашей общей веры. И, как я говорил по случаю войны и в других обстоятельствах, мы можем вместе делать очень многое. Мы можем сочувствовать друг другу, поддерживать друг друга. Но мы не можем сдаваться пропаганде Ватикана и обману, который представляет собой ватиканская политика. Я выражаю здесь свое убеждение, не убеждение Русской Православной Церкви как таковой. Но я помню, несколько лет тому назад мне патриарх поставил вопрос о том, как мы должны относиться к заявлениям Ватикана о том, что мы сестры Церкви. И я ему ответил, вы помните три разговора Соловьева о том, как одно лицо говорит, когда мне говорят, я твой брат, первый вопрос, который я ставлю, это, а как твое имя, Авель или Каин? Это очень резко сказано. Я не думаю, что римский папа является Каином по отношению к православной церкви. Но я хотел этим подчеркнуть то, что здесь речь идет о чем-то очень решающем и серьезном. И что мы можем вступать в разговор. Мы можем иметь очень глубинное общение. Но где-то мы должны знать, что за этим стоит церковная политика. И что цель обращения всего православия в католичество. Reading is from the Holy Gospel according to St. Luke. At that time Jesus came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah, and when he